Степанида Кузьмовна, с Бориской бы маленьким мне попрощаться. Все одно, как родной стал он мне. Степанида Кузьмовна подумала, Ниночку-то мне незаметно не вынести, а Бориску приведу, Клавдюшка. Сядь, подожди, приведу. Борис, покачиваясь на толстых ножках, прибежал, обогнав Степаниду Кузьмовну. «Баба! Баба!» — закричал он, зарываясь белокурой головенкой в юбку Клавдии. Она подняла мальчика на руки, поцеловала его. «Никакая я тебе не баба теперь!» — отирая рукавом с губ, попавшую на них соленую слезу, проговорила Клавдия. «Прощай, мой маленький! Как бы тебя с собой унесла!» Вернулась Клавдия домой счастливая. На полученные деньги можно было вдвоем прожить несколько недель. В эти мокрые дождливые дни Порфирий не сидел сложа руки. В лесу наколол коротких плах, натаскал на своих плечах домой и с утра до вечера возился над ними с топором, чтобы сделать скамейки, стол и нары для Клавдии. Сам он не хотел спать нигде, кроме как на полу. Тайга меня к земле приучила. Порвался он сходить в Рубахину к Дарье, но Клавдия отсоветовала. Чем теперь ей поможешь? В дожди такие да с ребенком, разве будет она лес корчевать? Тогда Порфирий разговорил Клавдию сходить с ним вместе попроведать Дарьиного мужа, Еремея, расспросить его, не знает ли он чего-нибудь о Лизе. Порфирий всюду ходил босиком, ему не во что было обуться, вовсе расползлись и чаи. Ну да ничего, лето, тепло. Но в больницу его с грязными ногами не пустили, и он долго отмывал их в луже дождевой водой. Потом на них надели белые халаты и проводили к больному. Еремей по-прежнему лежал в палате один. В этот день у него перебывало много гостей, приходили Мезенцевы, Ваня и Груня, приходили Лавутин и Петр, часто проведывали его и вовсе незнакомые рабочие из мастерских или депо. И каждый хотел Еремея чем-нибудь побаловать. Ему несли закуски, папиросы, конфеты, пряники. Еремей стеснительно отказывался, подолгу благодарил, за что ему такая честь. Потом свыкся, видел, не по обязанности приходят, а от чистого сердца, к товарищу. Клавдия с Порфирием не принесли Еремею ничего, им принести было нечего. Когда они вошли в палату, Еремей лежал на спине, устало закинув руки под голову, хотя уже не так мучительно болели его култышки, но разговоры его утомляли. Однако и новых гостей Еремей встретил улыбкой. «Вот и еще кто-то ко мне из родни, скоро со всеми рабочими я породнюсь». «Не рабочий я», — сказал Порфирий, подходя к постели Еремея и пододвигая табуретку Клавдии. «Так пришел попроведать тебя. Но все равно, не рабочий ты, да видать, и не из хозяев. Спасибо тебе за заботу, будем знакомы». Клавдия засмеялась. «Как есть, похожи мы на хозяев». «Жену твою видел, вот и зашел», — проговорил Порфирий. «Так бы я и не знал про тебя». «Жену?» «Дашу видел». Еремей оторвал голову от подушки, приподнялся на локоть. «Где?» «У Даргинской пади. Лес там корчевала она». «Это ты? Из-под дерева ты оттолкнул ее?» «Рассказывала мне Даша». «Ну, спасибо, брат, еще раз тебе. Никогда не забуду. Дай ты мне руку твою». Ладони их мозолистые, узловатые, встретились. Еремей задержал руку Порфирия. «Без Даши мне бы тогда и своя жизнь на что?» «Хорошая она у тебя», — Порфирию сразу вспомнилась Лиза. И, не сознавая, что для Еремея его слова звучат совсем по-иному, он добавил, «Ты ее береги, пуще всего на свете береги жену свою». «Береги», — горько вздохнул Еремей. «А как?» Он показал на плоско лежащее на постели одеяло. Упал обратно на подушку. «Вот он весь я. Поставить стояком, в пол руками упрусь». «Ты прости меня», — сказал Порфирий, — «не подумал я». «Тебе в семье хорошо. Кто это с тобой?» «Мать жены». Порфирию так легче было сказать, чем назвать ее тещей.